Глава четвертая. «Давай я расскажу тебе о Лахте», — через некоторое время предложила знахарка, и Лиа согласно кивнула. Как недосадно признавать свое невежество в самых обыденных для большинства людей делах, обида вовсе не должна стать главным из ее чувств. Теперь беглой графине важнее всего исправить недостатки собственного воспитания и выучить все, что знает любой селянин. И вряд ли это займет много времени, ведь, судя по ее личным наблюдениям и рассказам прислуги, сельские дети уже к 5 годам отлично разбираются в делах родителей. Некоторое время она внимательно слушала, задавая вопросы в непонятных местах и уточняя показавшиеся странными детали. Например, почему засолочные стоят прямо на берегу озера, ведь это портит вид городка с воды? «Накладно это», — поощрительно улыбнулась Санди. «Сначала возить рыбу в засолочные, потом отходы к озеру, да и колодцы бить придется, насосы ставить, лошадей гонять. Ну и воровать будут. Чем дальше возчик везет, тем меньше привезет. Ну и это не главное. Время ценнее всего. Неразделанная рыба летом всего несколько часов остается свежей. Потом можно выбрасывать. Потому и идут поутру к причалам все, кто хочет заработать или поесть свежие ухи. Хозяева засолочных платят на выбор — рыбой или медью». «Лиатте!» — стоящий у руля бородач негромко окликнул графиню, и она тотчас отозвалась. «Я слушаю». «Вот!» — мрачно фыркнул он. «Слышала, Санди?» «Да», — огорченно согласилась знахарка. «Будем исправлять». «Да не хиной!» — непонятно отозвался главарь их маленькой команды. «Лучше солью!» «Сама знаю!» — беззлобно огрызнулась Санди, доставая из лежащего у нее под головой узла крохотную медную солонку с крышечкой, и пояснила графине. «Оглядываться или отзываться на свое родное имя ты не должна ни в коем случае, ни на плач, ни на крик, ни на предупреждение. Даже вздрагивать не должна!» «Это старый метод ловить беглецов!» Кричат: «Дэно, поберегись!» И Дэно тотчас оглядывается. «А если кто-то оглянется из любопытства или просто так?» Засомневалась в верности этого метода графиня. «Сыскари схватят всех, потом разберутся. А мы сейчас будем учить тебя, и за промахи придется сосать щепотку соли». К тому времени, как солнце закатилось за дальние холмы, оставив за собой на небе лишь розовый, медленно таявший, как сожаление, след, беглянка почти возненавидела и соль, и собственное имя. Но вынуждена была признать действенность этого варварского метода. Едва услыхав имя Лиаттия или просто Леа, девушка чувствовала на языке вкус крупных, сероватых кристаллов и не испытывала никакого желания оглядываться, а тем более отзываться. Хотя сыскари используют этот способ лишь после того, как убедятся в бесполезности поисков и допросов, чуть виновато призналась Санди, сползая со своей полки и выбираясь из каютки, лучше подготовиться заранее. Идем поглядим на вечерний город. Здесь это лучшее зрелище. «А если нас увидят?» — засомневалась беглянка. «Непременно увидят». Знахарка явно улыбалась. «Нам же добираться до дома, но ничего нового не обнаружат. Ты уже 3 месяца живешь с нами, и все тебя успели разглядеть и знают, что ты помогаешь собирать травы. На шлезских холмах все цветы и деревья распускаются раньше». «А руки?» — вспомнила собственный опыт графиня. «Мы придем почти в темноте. Никто руки рассматривать не будет», — отмахнулась травница. Но борода думал иначе. «Возьми ореховый сок и протрите ладони», — скомандовал он подельнице. «Нельзя упускать ни одной мелочи. А ты, Лайна, запомни, ни с кем не разговаривай, ни на какие вопросы не отвечай, взгляд не поднимай. А если заговорят по-харкасски, скажи, пусть спросят дядю». Городок постепенно приближался. Ялик теперь преодолевал воды Гарнелл неспешно, как и положено маленькому суденышку. На западе также тихо гас закат, и в ответ зажигались огни в окнах поднимающегося по склону холма городка. Возле причалов, где скопление огней было гуще всего, застыло на ночлег несколько различных судов и лодок, и последние, шедшие в порт Ялы, спешили к ним присоединиться. Мирная, спокойная картина. Однако и близко не дотягивающая до зрелища, как наяву видевшегося Элиатти. Порт Югрита, построенный там, где делилась надвое самая широкая протока Терсны, в день ее 17-летия с реки казался сказочной шкатулкой, наполненной разноцветными огнями. Зарево горевшего над башнями дворцов волшебного фейерверка отражалось в темной воде, и с яхты, на которой родители катали Лео в честь ее второго совершеннолетия, девушке чудилось, будто она, как легендарная принцесса, плывет по заколдованному феями озеру к своему принцу. Но только поздно вечером усталая и счастливая виновница торжества узнала, что свадьба будет через 3 года после ее 3-го совершеннолетия. Правнучке великих герцогов не пристало спешить с замужеством, как какой-нибудь безродной бесприданнице. А еще ей нельзя ошибаться и принимать окончательное решение, не продумав всех последствий этого важного шага. «Конечно, это не Югрит», — правильно поняла ее молчание Санди. «Но мы привыкли, и нам даже нравится». Ялик подошел к причалам, и знахарка заторопилась. Повесила Леатти на шею дешевый оберег, поправила ей волосы и перевязала платок. Потом подала легкий пышный мешок с 2 веревочными лямками. «Давай помогу повесить на спину. Не давит?» «Нет». От волнения графиню слегка трясло, но она старалась держаться, убеждая себя, что ничего плохого ее не ждет. На первом балу в герцогском дворце было намного страшнее. Она тотчас же посмеялась над собственными доводами. Тогда рядом были родители, а Манрах зарычал даже на шута, когда тот попытался над ней посмеяться. И лишь теперь ей понятно, почему тот весь вечер выглядел таким угрюмым. Герцог никогда не забывал про обещанные наказания. «Не волнуйся», — строго глянул на девушку бородач, — «пока мы рядом, никому тебя не поймать». Лео признательно ему улыбнулась и внезапно отметила, что их главарь за последние полчаса весьма изменился. Борода теперь была чернее, короче и много ухоженнее, чем днем, и на щеках соединялась с узкими, аккуратно постриженными бакенбардами. А еще изменилась одежда, и хотя Лео не видела, чтобы бородач переодевался, но все его вещи сейчас выглядели намного добротнее и солиднее, начиная со шляпы, уже и близко не напоминающей пастуший колпак. Но сильнее всего девушку поразила лодка, на которой они приплыли. В полумраке быстро надвигающейся ночи можно было разглядеть немногое, но дверцы, которую открыл перед ними дядя, когда Ялик пристал к выступающему в озеро деревянному причалу, раньше точно не было. Да и Ялик теперь нужно было называть Ялом или даже Баркасом, насколько разбиралась в этом выросшая у реки графиня. «Я первый! Подам руку!» Бросив на пирс конец сходней, предупредил бородач, и через минуту все они уже стояли на пропахших рыбой и водорослями сырых досках причала. «Иди за мной!» — потянула девушку Санди, за плечами которой висел такой же тюк, и зашагала впереди, изредка предупреждая о валявшихся на пути мешках или привязных веревках. Леа изо всех сил старалась смотреть только под ноги, понимая, сколько хлопот доставит спасателям, если поскользнется и свалится в воду. Никаких перил или ограждений тут не было и в помине, лишь торчащие толстые колья, за которые хозяева суденышек привязывали их к причалу. Лео смутно помнила, что на Горнео почти никогда не бывает таких штормов и бурь, как на море. Зато по весне озеро сильно поднимается, заливая все низины. Именно поэтому на его побережье мало крупных поселений. Все большие города построены на холмистых берегах Терсны и Банга, впадающего в Горнео с востока. А такие городишки, как Лахта, стоят на высоких участках берега, и в центр городка, никогда не попадающий под весенний разлив, нужно подниматься по длинной лестнице. Лео впервые видела такую, где ступени вырублены только на самых крутых участках, а весь остальной подъем приходится преодолевать по пологой тропе, изредка делающей причудливые повороты. К подножию этой лестницы прилепилось несколько неказистых навесов, и там стояли столы, и ужинали те, у кого не хватило сил терпеть до дома, или просто не было желания готовить самому. Рядом с навесами бойкие рыбачки жарили на переносных жаровнях рыбу, моллюсков и лепешки, варили тройную уху и вино со специями. «Добрый вечер, мастер Джар!» — раздавались вежливые приветствия, когда они проходили мимо ужинающих. «С добычей вас!» «Спасибо!» — коротко отзывался бородач и молча шел дальше. Но возле одной из жаровин остановился, достал из кармана потертый кошель. «Собери нам ужин, Нетта, как всегда. Ну, если сиги свежие, можешь положить парочку. Они у тебя удаются». Санди возле него не остановилась. Тяжело шаркая, словно весь день провела на ногах, продолжала идти вперед. И Леа, старательно не поднимая взгляда, последовала за ней. Ей почему-то казалось, что все сразу поймут, что она не та девушка, которая жила тут до нее, а еще все сильнее волновала, куда она делась? Та, прежняя Лайна. Чем выше они поднимались, тем свежее становился ветерок и темнее ночь. Лиатия уже с трудом разбирала дорогу и смотрела только под ноги, не обращая внимания на домишки, мимо которых они проходили. А те, чем дальше, становились все более основательными и ухоженными. Если снизу по сторонам от тропы теснились маленькие неопрятные хижины на высоких бревенчатых сваях, чем-то похожие на нахохлившихся цапель, то теперь они шли мимо домиков, поднятых на высокие каменные фундаменты, с добротными лестницами, ведущими сразу на второй этаж. «Устала?» — обернувшись к девушке, спросила знахарка по-харкасски и добавила. «Почти пришли. Не устаю радоваться, что купили домик не на верхних улицах. Хоть и пришлось в половодье жить среди озера, зато теперь ходить до причала недалеко». Леа смолчала, понимая, что Санди просто объясняет ей те вещи, какие почему-то не захотела говорить на лодке, и ничуть ее за это не винила. По появившейся у нее в последнее время привычке, девушка старалась обдумать сказанное ей и понять тайный смысл, спрятанный за кажущимися обыденными фразами. Ее шпионы часто перебрасывались такими замечаниями, и постепенно графиня осознала, насколько наивной и глупой они считают ее, почти в открытую договариваясь, кто и когда будет следить за молодой хозяйкой. «Вот мы и дома», — свернув в неказистый переулок, остановилась у небольшого домика Санди. «Сейчас свечку зажгу». Отперла нижнюю дверь, повозилась в непроглядной темноте, и проем озарился неярким теплым светом. «Жаль, внизу еще сыровато», — запуская племянницу в дом и закрывая за ней дверь, словно сама с собой ворчала травница. «Хоть и все продухи открыты. Придется все тащить наверх». Махнула Лиатти на простую лестницу из двух жердей с перекладинами и первая полезла наверх, туда, где чернел квадрат люка. Графиня тихонько вздохнула и полезла следом. Она сама хотела такой жизни и должна постараться как можно скорее к ней привыкнуть. Наверху было три разделенных сенцами комнатки, две маленькие спальни и более просторная столовая. А в дальнем углу, возле верхнего выхода, прятался дощатый чуланчик, громко именуемый туалетной комнатой. «Давай я тебе покажу, как тут умываются», — деликатно предложила Санди и, рассмотрев смятение на лице беглянки, с неожиданной жалостью шепнула. «Да не расстраивайся. Долго тебе это терпеть не придется». Больше она ничего не сказала. Но Лиатии для размышлений и этих слов хватило на весь вечер. Бородач пришел, когда его родственницы уже умылись и развесили по стенам пучки трав. Санди разожгла щепки в маленькой печурке, пристроенной к зимнему очагу, и вскипятила в низком медном чайнике взвар. Леа уже так проголодалась, что готова была пить взвар с простыми сухариками, стоящими на столе в деревянной миске. Но знахарка не предложила, а сама она спросить не решилась. И, как выяснилось, правильно сделала. Дядя принес полную корзинку еды. Санди ловко выложила на плоские деревянные блюда золотистые куски жареной рыбы, пышные хлебцы с запахом лука, присыпанные румяными зернами, и полную миску малосольной икры сига. Через полчаса знахарка отправила осоловевшую от еды беглянку в ту спальню, которая побольше, сообщив, что во второй ночует Борода, а сама она спит тут, в столовой, на деревянной тахте. И если Лайне что-то понадобится, можно будить тетку безо всякого сомнения. Крохотная по сравнению с покоями графини комнатка оказалась странно безликой, зато стерильно чистой. Простая ситцевая простыня в мелкий цветочек была еще новенькой, как и стеганое одеяло и подушка. И это неожиданно согрело беспокойную душу девушки, запоздало сообразившей, как мечтала ее матушка, чтобы дочь однажды оказалась в этом неказистом городишке. На подушке лежала стопка аккуратно свернутых вещей. Полотенце, белье и ночная сорочка, тоже ситцевая и цветастая, зато длиной почти до пола, как положено знатным дамам. И это тоже показалось Лиатии добрым знаком. Она послушно переоделась и задумалась над неразрешимым теперь вопросом, куда девать ношеные вещи. До сих пор графине Брафорд не приходилось два дня подряд надевать одно и то же. «Можно?» — стукнула в дверь Санди, и беглянка с надеждой крикнула. «Войдите! У тебя не появилось вопросов?» Медовые глаза знахарки смотрели доброжелательно и сочувственно. «Да», — неожиданно смутилась Леа, — «я не знаю, что делать с одеждой, которую сняла. Служанки всегда сразу уносили. Я даже никогда не задумывалась, куда. Наверное, чистить или стирать?» «Давай сюда!» — невозмутимо протянула руку Санди. «И не смущайся, стирать я не буду, просто сожгу. Если все удастся, у тебя будут новые вещи. А сейчас от всего, что может вызвать подозрение, лучше избавиться. Завтра возьмешь все чистое вон в том сундучке. И если больше ничего не нужно, ложись спать. Утром мы встаем очень рано». Ободряюще улыбнулась еще раз и ушла. А Леа заперла дверь на засов, легла в непривычно узкую кровать и только потом решительно дунула на свечку, запрещая себе бояться темноты и думать о плохом. До сих пор странная парочка спасателей не сделала ей ничего дурного, и у каждого их слова и действия можно было найти логичную причину. А желание сунуть голову под одеяло и тихонько, безысходно завыть тоже имеет вполне здравое объяснение. Никогда еще до этого Лиатии не приходилось спать где-то, кроме собственной постели родного замка. Хотя небольшого и далеко не роскошного, но такого знакомого и надежного. Девушка все-таки всхлипнула, но тотчас похватилась и с силой стиснула губы. «Нет, плакать она не станет. Пусть плачут те, кто боится ради собственного спасения сделать лишний шаг и высказать свое мнение. А едва попытавшись избавиться от незримых оков, тут же впадают в панику и бегут назад в клетку. Она сделала свой выбор абсолютно осознанно и ни о чем не жалеет. Даже о родном доме. Глупо жалеть о стенах и кроватях, когда речь идет о всей твоей судьбе и жизни будущих детей, если задуматься». Стоящий в горле комок отступил, унося с собой непрошенные слезы. И Леа, успокоенно вздохнув, закрыла глаза, мгновенно падая в теплый мрак спасительного сна. «Как она?» — заглянув в столовую, тихо спросил бородач что-то сжигавшую в печурке помощницу. «Держится», — кивнула та и скупо похвалила. «Сильная девочка. Я думала, будет намного труднее». «Она уже не девочка», — задумчиво качнул он головой. «Девочки играют в куклы и не думают о будущем, а тем более не умеют делать выводы и принимать окончательные решения. Упорно ждут, пока кто-то все сделает за них. Потому и ищут пресловутое сильное плечо, совершенно не понимая и не признавая разницы между накачанными мышцами и сильной волей. И зачастую за сильную волю принимают грубость и жестокость», — печально поддакнула травница. «А потом горько оплакивают разбитую жизнь». «Иди отдыхать, я покараулю». «Не нужно, она уже спит. Отдыхай, завтра будет решающий день».